Иллюзорное тело. Режим перехода от особого ума к иллюзорному телу. Пробуждение йогина искусственного ясного света, конечного особого ума, о котором мы только что говорили, сопровождается легким дуновением ветра ума кануна обратного процесса, благодаря которому этот ум полностью завершается. Вместе с ним, подобно рыбе, выпрыгивающей из воды, вмиг возникает иллюзорное тело, украшенное благородными знаками и благоприятными признаками. Оно реально обретается как совершенно отчетливое, отдаленное от осадочно грубого тела, обусловленного созреванием кармических деяний. Ветер с пятью разноцветными лучами света, как носитель ясного света, выступает как основная причина, а сам ум ясного света служит вторичным условием. Таким образом, чтобы снискать иллюзорное тело, грубые и тонкие тела должны быть с помощью созерцания разделены друг с другом, несмотря на то, что физическая основа их обретения одна. Как сказано в заметках Кедрубдже о Панчакраме, нечистое иллюзорное тело, обретаемое в этой жизни, отлично от грубого тела, разделенного с ним. Но достигается на той же самой основе, потому что по-другому ему никак. Светильник просветления Панчакрамы добавляет, как уже было сказано, чтобы иллюзорное тело отделилось от прежнего тела, ему вовсе не обязательно отвергать основу прежнего тела, продолжающего существовать. Такой же вывод можно сделать и из ясной лампады, в которой утверждается, что чистое иллюзорное тело расцветает из сосуда прежних скандх и так далее. В результате созерцания любого из двойственных процессов угасания йогин оказывается в состоянии косвенного ясного света. Когда йогин готов покинуть этот ясный свет, то вместе с легким дуновением ветра-носителя возникает соответствующего ему ум близкого достижения обратного процесса. И тут же вспыхивает иллюзорное тело со всеми его качествами, совсем как рыба, выпрыгивающая из воды. Это иллюзорное тело достигается на основе ума косвенного ясного света и его тонкого ветра. Причем пятицветный тонкий ветер служит главной причиной, а сам ум ясного света – сопутствующим условием. Как и любое иллюзорное тело, оно обладает всеми 32 благородными знаками и 80 благоприятными признаками. А еще оно существует отдельно от грубого тела йогина, которое обусловлено созреванием кармы его деяний. На этом уровне иллюзорное тело становится реальным, в отличие от ранее воображаемого иллюзорного тела.